Глава 4. Все созданное Крулом, как вы понимаете, родилось из любви старшего бога к возможностям. Мириады путей магии, спутанные в множество прядей, и каждая прядь вьется вольно, словно волосы косматого зверя по ветру. И Крул был тем зверем, но в то же время был пародией на жизнь, ибо нектар его, кровь, разбрызганный дар, красные слезы боли, и весь он определялся своей жаждой. Поэтому жажда – нечто знакомое всем нам, не так ли? Разговор Бруфо и Нуллита в последнюю ночь Нуллита. Бруфо Парлет. Эта страна просторна, но не пуста. Какой-то древний катаклизм разорвал гладкие скалы, образовав равнину, пересеченную хаотической сетью трещин. Если когда-либо ее покрывал песок, ветер или вода давно унесли последние его частицы даже из провалов. Камень казался отполированным, и солнце яростно отражалось в этом зеркале. Щурясь, маппа-коротышка изучал искореженный ландшафт. Через некоторое время покачал головой. «Икарий, я никогда не видел этого места раньше. Как будто что-то содрало самую кожу мира. Трещины. Почему они бегут во всех направлениях?» Якгут-полукровка молчал. Его бледные глаза осматривали простор, как будто перед ним лежала огромная картина. Затем он нагнулся и подобрал обломок скальной породы. «Неимоверное давление», — пробормотал странник. «А потом насилие». Он выпрямился, отбросил камешек в сторону. «Трещины не ошибаются, Маппо. Видишь ту, ближайшую? Она бежит по всем швам камня. Я заинтригован». Трель опустил джутовый мешок. «Ты желаешь исследовать?» «Да». Икарий глянул на него и улыбнулся. «Ни одно из моих желаний тебя не удивляет. Поистине ты знаешь мой ум лучше, чем я сам. Как будто женщина». «Будь я женщиной, Икарий, я серьезно тревожился бы насчет твоего выбора женщин». «Согласен», — ответил Як. «Ты слишком волосат. Практически весь в щетине. Учитывая объем груди, полагаю, ты смог бы одним ударом повалить на землю самца Бхедерина». «Если будет повод. Хотя ничего на разум не приходит». «Так идем исследовать». Маппо вслед за Икарием спустился на выглаженную равнину. Ужасная, иссушающая жара. Скалы под их ногами покрыты бороздами, следами мощного и разнонаправленного давления. Даже лишайника нет на камне. Все это было скрыто. Да, и лишь недавно вышло на свет. Они приблизились к острому краю ближайшего разлома. Солнце освещало верхнюю часть крутых неровных склонов, но все остальное оставалось во тьме. «Вижу путь вниз», — сказал Икарий. «А я надеялся, что не видишь». Отозвался Маппо, тоже заметивший спуск и оценивший все собрание удобных для рук и ног полок, уступов и дыр. «Ты знаешь, как я не люблю карабкаться?» «Не знал, пока ты не сказал. Ну, идем?» «Позволь отыскать мешок», — Маппо озирался. «Похоже, мы проведем там всю ночь». Он пошел назад к краю долины. Любопытство почти покинуло Маппо за годы, посвященные скитаниям с Икарием. Сейчас это чувство связано с тревогой и страхом. Поиски Икарием ответов – занятие не безнадежное, увы. Если истина откроется, это будет подобно лавине. Икарий не сможет, не должен пережить эти откровения о себе, обо всем, что сотворил. Он постарается лишить себя жизни сам, если никто не окажет такой милости. В такую пропасть они чуть не упали совсем недавно. «Я предал клятву». Во имя дружбы. Он сломался и все еще пылал от стыда. Хуже того, сочувствие в глазах Икария протыкало сердце словно мечом, бередило незаживающую рану. К счастью, случаются приступы любопытства. Развлечения съедают время, сбивают Икария с безжалостного пути. Да, время. Задержки. Иди, куда он поведет, Маппо-коротышка. Ты ничего больше не можешь. Пока что. Пока не наступит последний провал. А потом случится возможность продолжить большой обман, если не станет слишком поздно. Он устал. Сама душа утомилась от нелепой шарады. Слишком много лжи на пути, слишком большая ложь держит его в плену. «Я не друг. Я нарушил клятву. Во имя дружбы? Еще ложь. Нет. Просто личная выгода. Скотское следование своим интересам». Икарий зовет его другом. Жертва жестокого проклятия, он остается верным, честным, полным радости жизни. И вот я, так удачно уводящий его на ложные тропы, снова и снова. О, позор, именно то слово. А он сам не заметил, как дошел до мешка. Сколько же он стоит здесь, замерев и ничего не видя. Это правда. Я начинаю терять себя. Со вздохом Трель поднял мешок и одел лямку на плечо. «Молю, да не пересечем мы ничьи пути, никаких угроз, никакого риска. Молю, да не найдем мы пути из той пропасти». «Но кому молиться?» Маппо засмеялся и пошел назад. Он ни во что не верит, не желает закрывать лживым рисунком лик забвения. Итак, пустые мольбы пустого мужа. «Ты в порядке, друг?» — спросил Икарий. — Иди вперед, — ответил Маппо. — Я получше привяжу поклажу. По лицу Ягга пробежало облачко тревоги. Затем он кивнул и пошел к месту, где начиналась природная лестница, и пропал из виду. Маппо снял с пояса кошель и развязал тесемку. Достал из него другой кошель, расправил. Он оказался больше, чем тот, в котором лежал. Из второго кошеля он вынул третий, еще больший. Потом Маппо с натугой втиснул наплечный мешок в третий кошель, застегнул ремешок, вложил кошель в меньший, а тот в самый маленький, и снова закрепил его на поясе. Неудобно, но на краткое время сойдет. Ему трудно будет достать оружие, случись неожиданная опасность во время спуска, но ведь он не умеет цепляться за камни, подобно пьяной козе, и одновременно размахивать палицей. Он глянул за край обрыва. Икарий быстро спускался. Он теперь находился ниже его на 15 ростов. Что они могут найти? Камни? Или то, что было закопано очень давно? Маппо начал спуск. Вскоре солнце ушло, погрузив всю расселину во тьму. Воздух быстро похолодел, стал затхлым. Ни звука, кроме периодического лязга икариевых ножен по камню. Единственное доказательство, что Яг внизу еще жив, не упал. Маппо знал. Случись так, Икарий не издаст ни звука. Руки Трелля начинали уставать. Икры болели, пальцы на ногах онемели, но он продолжал двигаться, чувствуя себя необычайно отстраненным и неутомимым, как будто этот спуск без конца и единственный выбор двигаться дальше. Вечно. В таком желании было что-то намекающее, но он не отваживался подумать, что сулит этот намек. Воздух все холодел. Маппо заметил, что его дыхание застывает инеем на камне, сверкает под каким-то непонятным, не имеющим источника освещением. Внизу он чуял старый лед, и смутное беспокойство заставило дыхание участиться. За левую ногу схватилась рука. Он вздрогнул. «Мы на месте», — пробормотал Икарий. «Возьми меня, бездна», — шепнул Маппо, отталкиваясь от стены и устало шлепаясь на скользкий покатый пол. Он взмахнул руками и сумел встать. «Ты уверен? Может, эта поверхность всего лишь уступ, и если мы поскользнемся, то вымокнем. Идем, тут озеро». «Да, вижу, оно светится». Они зашагали под уклон, пока под ногами не оказалась ширь неподвижной воды. Смутный сине-зеленый свет снизу покрывал глубину водоема. Им было видно дно, примерно на высоте двух ростов, грубое, покрытое гнилыми стволами или сломанными сталагмитами, бледно-зеленое, с наносами белого ила. «Ради этого мы ползли треть лиги?» — спросил Маппо, и гулко захохотал. «Погляди дальше!» — ответил Икарий. Трель услышал в голосе спутника возбуждение. Обломки тянулись шагов на пять, затем резко кончались. Там неясно виднелась угловатая форма. Можно было смутно различить стороны и верхушку. Из дальней стенки торчали какие-то выступы, словно паучьи лапы. Маппо присвистнул. «Оно живое?» «Какое-то устройство», — отозвался Икарий. «Металл почти белый, не заметил? Ни следа ржавчины. Похоже, будто построено вчера. Но, поверь, друг мой, оно очень древнее». Маппо не сразу решился спросить. «Одно из твоих?» И Кари блеснул глазами. «Нет, это и удивляет». «Нет? Уверен? Мы находили другие». «Уверен. Не знаю почему, но в уме сомнений нет. Это сделал кто-то другой, Маппо». Трель склонился и погрузил ладони в воду. И сразу вытащил. «Проклятие, как холодно!» «Для меня не преграда». И Кари улыбнулся, блеснув гладкими клыками. «Ты намерен поплыть и осмотреть его? Можешь не отвечать, все ясно. Ладно, я поищу ровное место и разобью лагерь». Яг уже скидывал одежду. Маппу побрел по склону. Сумрак смягчался свечением воды, так что он мог различить каждый шаг. Двинулся влево и вскоре уперся в холодную стену. Еще 50 или около того шагов, и рука скользнула в узкую трещину. Он ощупал ее внутренность, и, хотя пальцы порядком онемели, заметил изменение формы и фактуры камня. Трель остановился и более тщательно осмотрел это место. Это был базальт, выступавший из стены, так что склон через несколько шагов заслонялся им. По склону и дну озера бежали темные трещины, и в их глубине был виден все тот же базальт. «Этот камень чуждый», — заключил он. «Может, вся пропасть образовалась от его вторжения». Маппо отошел туда, где смог сесть, прижался спиной к стене и устремил взор в глубины озера. Размышляя, он начал чистить зубы кусочком тростника. Невозможно вообразить естественный процесс, порождающий такое вторжение. Пусть под землей царит высокое давление, на этом субконтиненте просто нет пород, способных образовать такой выход. Нет, тут должны быть врата, и базальтовое образование прошло через них. Катастрофа из своего мира. В скальное основание мира нашего. Что это такое? Он знал. Небесная крепость. Маппо встал и вновь оглядел рваный базальт. То, что Икари изучает на дне озера, оно пришло отсюда. Из этого следует, не так ли, что должен быть некий портал, вход. Теперь он действительно охвачен любопытством. Что за тайны лежат внутри? Среди наставлений, которыми снабдили его безымянные перед взятием ритуальной клятвы, был рассказ о небесных крепостях, ужасных твердынях Чейн-Чемалей, летавших по небу словно облака. Согласно безымянным, это было вторжение времен до Первой империи, когда основавший ее народ представлял собой лишь сборище бродяг, даже не племен. Они мало чем отличались от смертных и массов. Вторжение, которое окончилось неудачей. По крайней мере, в этом регионе. Рассказ не упоминал, с кем они столкнулись. С ягуттами, наверное. Или Форкрул Ассейлами, или самими старшими богами. Он расслышал плеск и увидел сквозь сумрак, как Икари неловко выползает на берег. Маппо встал и подошел к нему. «Мертвый!» — проскрипел Яг. Маппо видел, что друг дрожит. «Механизм?» Икари покачал головой. «Омтос филак! Это вода, а мертвый лед! Мертвая кровь!» Маппо подождал, пока он согреется. Поверхность озера стала мутной, колебалась. Трель гадал, давно ли вода знала движение и жар живого тела. Ясно, что по живому телу она соскучилась. «Внутри той штуки тело», — вскоре произнес Яг. «К Чейн-Чемали?» «Да. Откуда знаешь?» «Я нашел небесную крепость, из которой это устройство выпало. Часть ее выпирает из стены». «Странное создание», — бормотал Икари. «Я не припоминаю, видел ли такие, но знаю их наименование». «Насколько я знаю, друг, ты никогда не встречал таких в своих странствиях, но тем не менее располагаешь знанием о них». «Надо обдумать». «Да». «Странная тварь», — продолжал Икари. «Рептилия. Конечно, иссохшая, как и можно было ожидать. Думаю, сильная. Суставы ног, широкие руки, большие челюсти, хвост обрубок». «Короткий хвост. Ты уверен?» «Да. Зверь был распростерт, и у рук находились рычаги. Это был мастер, управлявший машиной». «Там было отверстие». «Сам белый металл становился прозрачным, когда я смотрел». «Открывая рабочие части механизма?» «Нет. Только место, на котором сидел Кчейн Чемали. Похоже на некую повозку для перевозки и исследований, но не для нахождения под водой. Это и не машина для копания. Суставчатые руки, которые видны на дальней стенке, для подобной работы не подходят. Нет. Открытие Омтосфеллак застало его врасплох. Пожран, поглощен льдом. Приходил Ягуд проследить, чтобы никто не выжил. Маппо кивнул. Описание Икария заставили его сделать те же умозаключения. Как и сама крепость, механизм построен для полета, рожден для парения на волнах неведомой магии. «Если желаем отдохнуть на ровном месте», — воскликнул он, — «можем поискать его внутри крепости». Яг улыбнулся. «Вижу огонек предвкушения в твоих глазах. Похоже, передо мной снова старый добрый Маппо. Есть память или нет, ты мне родной. Я слишком долго страдал, видя твою грусть. Конечно, я все понимаю. Я то, что не дает тебе покоя, друг. И мне печально это знать. Пойдем, поищем дорогу в крепость». Маппо пропустил энергично шагавшего Икария и поглядел ему вслед. «Икарий, строитель механизмов. Откуда у него эти умения?» Он боялся, что скоро узнает это. Монастырь стоял посредине иссушенных пустынных земель. Ни деревни, ни хижины на десятки лиг в любую сторону. От дорог остались слабые следы. На купленной резчиком в Гданисбане карте его местоположение отмечено едва заметной на старой коже волнистой линией, проведенной красноватыми чернилами сверху вниз. Символ Дрек, червя осени. Единственное покрытое куполом здание стояло в центре прямоугольного, обнесенного низкой стеной двора. Небо над ним прочертили крылья стервятников. Скорчившийся в седле позади резчика Гиборик призрачные руки сплюнул и сказал: «Упадок, гниль, растворение. То, что работало, вдруг сломалось, и души улетели, словно мушки, во тьму. Осень ждет, но времена года исказились, смешались, стремясь избежать касания вынутых из ножен кинжалов. Но узники Нефрита пленены навечно, своими собственными спорами. Диспуты, ссоры, вселенная вокруг не замечается, они не заботятся о ней, глупцы. Они надевают невежество, как доспехи, и машут раздорами, как мечами. Кто я им? Диковинка. Еще меньше. Это сломанный мир, и какое мне до него дело? Я не просил об этом, обо всем этом». Он продолжал бормотать, но резчик больше не слушал. Он оглянулся на ехавших сзади женщин, беззаботные, неосторожные, одуревшие от жары. Их лошади шли с опущенными головами, ребра ясно виднелись под пыльной грязной кожей. Сбоку скакал Сиражаб с обычным своим надутым и скользким видом. Он то и дело без видимых усилий обгонял всадников и даже делал вокруг них круги. «Нам нужно посетить монастырь», — сказал резчик. «Воспользоваться колодцем. Может, там есть и еда?» «Они все мертвы», — каркнул Гиборик. Резчик покосился на старика. «Это объясняет стервятников. Но вода нам нужна». Дестриант Трича послал ему мрачную ухмылку. Резчик понял ее значение. Он становился бессердечным, равнодушным к множеству страданий мира. Монастырь, полный мертвых жрецов и жриц, для него — ничто. И старик может видеть это, может заглянуть внутрь. Его новый бог — тигр лета, повелитель войны. Гиборик — призрачные руки, высший жрец борьбы. Он видит, каким холодным я стал. И это забавно. Резчик направил лошадь на тропку к монастырю. Остальные поехали за ним. Даруджиец натянул удила перед самым входом, спешился. Ворота закрыты. «Гиборик, вы чувствуете опасность?» «А у меня есть такой дар!» Резчик покосился и промолчал. Дестриант слез с коня. «Ничего живого! Ничего!» «И духов нет?» «Ничего. Она забрала». «Кто?» «Неожиданная посетительница». Он засмеялся и воздел руки. «Хе-хе-хе. Мы играем в игры и не ожидаем обиды, ярости. Я бы им рассказал, предупредил, но они не послушали бы. Всепожирающий обман. Одно здание может стать миром, и умы внутри сперва толпятся и спорят, потом рвут друг друга когтями и клыками. Все, что им нужно, выйти наружу, но они не могут. Они забыли, что снаружи что-то есть. О, все эти лики поклонения, ни один из которых не истинный. Не обращая внимания на усердие, оно лишь служит демону ненависти, злоба, страхи, подлые умыслы. Я бы им рассказал. Резчик прошелся вдоль стены, ведя за собой лошадь. Сел в седло, подтянул ноги и встал. До верха стены можно дотянуться рукой. Он залез на ограду. Во дворе трупы, дюжина или больше, чернокожие, по большей части голые, лежат тут и там на белом плотном грунте. Резчик прищурил глаза. Тела выглядели кипящими, пенящимися, оплывающими. Дергались. Он отвел взгляд. Двери купольного храма распахнуты. Справа имелся загон, окружающий длинное недостроенное строение из глиняных кирпичей высотой в 2/3 стены. Корыто со штукатуркой и брошенные инструменты показывали, что оно останется недостроенным еще очень долго. Падальщики облепили крыши, но ни один не пытался пировать на трупах. Резчик соскользнул во двор. Прошел к воротам, поднял засов и открыл тяжелую дверь. Сирожаб ожидал снаружи. «Огорченно и недовольно. Так много радостей в этом разрушенном месте. Отвращение. Мой аппетит». Он вошел внутрь и неохотно приблизился к телу. «А, они кишат. Черви. Повсюду черви. Плоть поганая. Поганая даже для сирожаба. Мерзость. Давай уйдем из этого места». Резчик приметил колодец в углу между храмом и пристройкой. Вернулся к спутникам, ожидавшим снаружи. «Давайте бурдюки. Гиборик, не сможете проверить помещение? Поискать еду?» Гиборик улыбнулся. «Скот отсюда не выпустили. Прошли дни. Жара убила всех. Дюжину коз, двух мулов. Просто еду!» Дестриант пошагал к зданию. Скеллара слезла с лошади, взяла мех для воды у Фелисин и подошла к резчику. «Вот, мой тоже». Он поглядел ей в глаза. «Интересно, не предупреждение ли это?» Она чуть вздернула брови. «Мы такие важные птицы, резчик». «Ну, я не имел в виду именно нас. То есть, не следует ли нам принять это за знак?» «Мертвых жрецов? Ничего хорошего не выходит из поклонения». Она загадочно улыбнулась и протянула бурдюки. Резчик мысленно ругнулся. Разговоры с этой женщиной не приносили пользы. Такое мог бы сказать и дурачок. Насмешка во взоре, уста, готовые расплыться в улыбке при первом его слове. Парень молча взял кожаные сосуды и пошел к колодцу. Скеллара проследила за ним взглядом и повернулась к слезающей с коня Фелисин. «Нам нужна вода». Юная женщина кивнула. «Знаю». Она дернула за порядком отросшие волосы. «Мне все видятся те бандиты. Здесь новые мертвецы, а то кладбище, которое мы миновали вчера, целое поле костей. Кажется, мы вступили в кошмар, и с каждым днем все глубже в нем увязаем. Жарко, а мне холодно, меня все сильнее знобит». «Это от обезвоживания». Скеллара достала трубку. «Ты не выпускаешь ее изо рта целые дни. Держит жажду в узде». «Как это?» «Ну, я так себе внушаю». Фелисин поглядела в сторону. «Мы только этим и заняты». «Чем?» «Внушаем себе, надеясь, что внушенное станет истиной». Скеллара глубоко затянулась и резко выпустила дым. Проследила, как он развивается по ветру. «Ты кажешься такой здоровой?» Фелисин снова смотрела на нее. «А остальные сохнут. Но не сирожаб. Да уж. Он часто говорит с тобой?» Фелисин покачала головой. «Не часто. Только когда я просыпаюсь от дурных снов. Тогда он поет мне». «Поет?» «Да, на языке своего народа. Песни для детей. Сказал, что должен практиковаться». Скеллара искоса глянула на собеседницу. «Неужели? А почему, сказал?» «Нет». «Сколько тебе было, когда мать продала тебя?» «Не помню», — пожала плечами Фелисин. Это могло быть ложью, но Скеллара предпочла не углубляться. Фелисин приблизилась. «Ты будешь заботиться обо мне, Скеллара?» «Что?» «Я чувствую, словно иду назад. Раньше я была старше, там, в Рараку. Теперь каждый день я будто бы становлюсь девочкой. Меньше и меньше». Скеллара с беспокойством ответила. «Мне никогда не удавалось заботиться о ближних. Думаю, такова была и Шаик. Она была одержима. Она хорошо обходилась с тобой?» «Нет, это был Леоман, даже Таблакай и Гиборик, пока его Трейк не взял. Она обо мне не заботилась. Вот почему Бидитал...» «Бидитал мертв. Лежит и яйца забиты в тощую глотку». «Да», — прошептала Фелисин. «Если бы Гиборик рассказал, как это случилось, Таблакай...» Скеллара фыркнула. «Подумай, Фелисин, если бы он сказал, что это сделал Леорик или Шаик, или даже Леоман, да, ты могла бы усомниться. Но Таблакай... Нет, верь этому. Боги, почему ты не веришь?» Этот вопрос вызвал у Фелисин слабую улыбку. Она кивнула. «Ты права. Такое мог сделать лишь Таблакай. Только Таблакай мог убить его таким образом. Скажи, Скеллара, у тебя есть еще трубка?» «Запасная? Как насчет дюжины? Не хочешь зажечь все сразу?» Фелисин засмеялась. «Нет, только одну. Так ты позаботишься обо мне?» «Попытаюсь. Может, и получится, как у Сиражаба, практиковаться». Она пошла искать трубку. Резчик вытянул ведро и вгляделся в воду. Кажется, чистый, ничем особенным не пахнет. И все же он сомневался. Шаги сзади. «Я нашел еду», — сказал Гиборик. «Больше, чем сможем увезти». «Как думаете, с водой все в порядке? Что убило жрецов?» «Она хорошая. Я сказал, кто убил их». «Неужели? Не обыскать ли храм?» «Сиражаб уже там. Я велел искать монеты, каменья, неиспорченную пищу. Задание ему не понравилось, так что, надеюсь, он обернется быстро». «И хорошо». Резчик подошел к корыту и вылил воду. Вернулся к колодцу. «А мы сможем завести сюда лошадей?» «Я постараюсь». Но Гиборик не сделал ничего, чтобы выполнить обещание. Резчик глянул на него и встретил напряженный взгляд нечеловеческих глаз. «Что не так?» «Ничего особенного. Я кое-что заметил. У тебя есть полезные качества, Резчик. Например, способность быть лидером». Даруджиец скривил губы. «Если вы хотите стать вожаком, я не против. Давайте». «Я не проворачиваю нож в ране. Парень, я сказал то, что сказал. Ты принял командование, и это хорошо. То, что нам и нужно было. Я никогда не был вожаком. Всегда шел за другими. Мое проклятие. Но не это все желают услышать. Не от меня. Нет. Они хотят, чтобы я вел. К свободе. Говорил им, я не знаю ничего о свободе». «Им? Кому? Скеллари и Фелисин?» «Пойду к лошадям», — сказал Гиборик, отвернулся и побрел к воротам своей странной, похожей на лягушачьи прыжки, походкой. Резчик снова набрал воды и вылил ее в корыто. Они скормят лошадям все, что не смогут увезти, запасут воду. А прямо сейчас мы грабим храм. Ну, давным-давно он был вором. К тому же мертвым богатство ни к чему, не так ли? Резкий грохочущий звук из центра пристройки позади него. Звук открытия портала. Резчик развернулся, вытаскивая ножи. Всадник вырвался из магических врат на полном скаку. Резко натянул удила серого коня. Или, скорее, чудовищного привидения, обтянутого рваной кожей, из-под которой виднелись иссохшие мышцы, связки и сухожилия. Его глаза — черные провалы. Длинная и сальная грива хлещет по холке, громко стучат копыта. Но сидящий в высоком седле всадник кажется еще более устрашающим. Черные борощатые доспехи, тронутые зеленоватой патиной, изрубленный шлем, под узким забралом кости с немногими кусочками кожи на щеках, прилипшими к челюсти жилами, с прогнившими обломанными зубами. Конь резко остановился, подняв клубы пыли, но в предшествующий миг резчик успел разглядеть такое количество оружия, что невозможно и сосчитать. Мечи за спиной, метательные топорики, ножны и рукояти кинжалов у седла, а покрытая латной перчаткой левая рука сжимает что-то вроде кабаньего вертела с бронзовым наконечником длиной в добрый меч. Большой лук, малый лук, ножи. «Где я?» Голос походил на вопль разъяренного зверя. Едва пришелец начал поворачиваться в седле и осматриваться, на землю полетели куски доспехов. «Проклятье, Худ! Я шел по следу!» Он замер, только сейчас заметив резчика. «Оставила одного в живых? Сомневаюсь. Ты не прихвостень, Дрэк. Приложись к воде, смертный. Неважно, ты уже мертв. Ты и все клятые, полные кровушки живые твари в этом королевстве и всех иных!» Он поворотил коня к храму, из которого как раз показался Сирожаб, обнявший лапищами груду полезных вещей, свертков шелка, коробок, пакетов с едой и предметов кухонной утвари. «Жаба, любящая готовить с комфортом, безумие великого конца да пребудет с тобой. Подойди ближе, демон! Я оторву тебе ноги и поджарю на костре. Что, думал, я больше не ем? Ты прав, но тебя я поджарю из чистой злобы, настоянной на иронии. Ха-ха, тебе понравилось, не так ли?» И он снова поглядел на резчика. «Именно вас я должен был увидеть. Он сорвал меня с погони ради этого». Резчик спрятал ножи. Из ворот появился Гиборик призрачные руки. За ним шли лошади. Старик остановился, увидев всадника, но тут же зашагал в прежнем темпе. «Слишком поздно, солдат», — сказал он. «Или слишком рано?» И засмеялся. Всадник высоко поднял копье. «Вижу, Трич совершил ошибку, но тем не менее приветствую тебя». Гиборик застыл на месте. «Ошибку, солдат? Да, согласен. Но что же поделаешь? Принимаю приветствие, хотя и не искренне. Что привело тебя? Хочешь ответа, спроси Худа». Он опустил копье и воткнул в землю, спрыгнул с коня. При этом по земле закувыркались новые куски доспехов. «Полагаю, следует осмотреться, как будто я уже не вижу все, что нужно видеть. Пантеон разделился, не так ли?» Гиборик подвел тревожащихся лошадей к поилке, обойдя всадника по широкой дуге, кивнул резчику. «Солдат Худа, из высокого дома смерти. Думаю, он нам не помешает». «Он говорил со мной на Даруджийском, а с вами на Малазанском». «Да». Солдат был высоким, и резчик только теперь рассмотрел то, что свисало с усаженного короткими ножами пояса. Эмалевая маска, растрескавшаяся, покрытая пятнами, и с единственной полосой красной краски вдоль щеки. «Сбереги Беру», — прошептал он. «Сигулех!» Услышав это, солдат повернулся и подошел к нему. «Даруджиец, ты далеко от дома. Скажи, дети тирана все еще правят в Даруджистане?» Резчик покачал головой. «Ты выглядишь озадаченным, смертный. Что такое?» «Я слышал... То есть, сигулехи обычно ни с кем не говорят, но вы...» «Лихорадочный пыл все еще владеет моим смертным родом? Идиоты! Значит, армия тирана до сих пор держит город!» «Кто? Чья? Даруджистаном правит совет. У нас нет армии». «Блестящее безумие! В городе нет сигулехов?» «Нет, только рассказы, то есть легенды». «Тогда где таятся мои маскированные задиристые соотечественники?» «Остров, как говорят, далеко на юге, у берега, за Морном». «Морн! Теперь я улавливаю смысл. Их держат в готовности. Совет Даруджистана — сплошные маги. Бессмертные, загадочные, маниакальные маги. Они затаились, ожидая возвращения тирана. А в один прекрасный день он вернется. Вернется в поисках своей армии. «Ха! Совет!» «Это не совет, сир», — вмешался резчик. «Если говорить о магах, это должен быть Торуд Кабал». «Торуд? Да, умно, дерзко. Баруканал, Деруданит, Травайлегра, Мамольтенан. Их имена потрясли твою душу. Я вижу. Мамот был мне дядей. Дядей? Ха! Абсурд. Он повернул голову. Я увидел достаточно. Худ! Я ухожу. Она сделала свою позицию ясной, как лед, да? Худ, проклятый глупец, я тебе был не нужен. Теперь придется снова разнюхивать его след. Проклятье твоим белым костям! Он влез на неупокоенного коня. Гиборик воззвал от поилки. «Солдат, могу я спросить, на кого ты охотишься?» Рот раскрылся в безмолвной усмешке, показав ряды заточенных зубов. «Охота? О да, все мы охотимся, но я был ближе всех. Нассать на костлявые ноги Худа, вырвать волосы из носа и вбить зубы в пасть, копье ему в морщинистый зад и выставить на вершине холодной горы. О, я найду ему жену, ставьте смело на это!» Но вначале охота. Он дернул удила, посылая коня вскачь. Портал снова открылся. «Сорняк! Слушай меня, чтящий ублюдок! Я иду за тобой! Сейчас!» Конь и всадник провалились в дыру. Пропали. Миг спустя пропали и сами врата. Внезапная тишина зазвенела в ушах резчика за упокойной службой. Он хрипло вздохнул и постарался взять себя в руки. «Сбереги Беру. Он был мне дядей». «Парень, пойду напою лошадей», — сказал Гиборик. «А ты иди к женщинам. Наверное, они услышали крики и не знают, что думать. Иди же, резчик». Даруджиец кивнул и поплелся. «Баруканал, Мамольтенан. Что открыл солдат? Какие мрачные тайны были в его речах? Что Барук и другие сделали с тираном? А Сигулехи? Тиран возвращается? Боги, мне пора домой». Фелисин и Скеллара сидели около дороги сразу за воротами. Обе курили ржавый лист. Фелисин выглядела больной, но в глазах виделся дерзкий и решительный блеск. «Спокойно», — протянула Скеллара. «Она не вдыхает». «Не вдыхать? Как тебе такое удается?» «У вас нет вопросов?» — удивился резчик. Обе посмотрели на него. «Каких вопросов?» «Вы не слышали?» «Чего?» «Они не слышали. Не к ним он приходил. К нам. Почему? Не ошибся ли солдат? Он послан Худом, но не увидеть мертвых жрецов Дрек, а поговорить с нами». «Тиран вернется», — сказано сыну Даруджистана. «Боги», — прошептал он снова. «Мне пора домой». В черепе раздался голос Сиражаба. «Друг резчик, удивление и тревога». «Что еще?» — спросил он, поворачиваясь к демону. «Солдат смерти? Поразительно! Он оставил каприо!» Резчик поглядел. Сердце неровно застучало в груди, на зажатое в зубах демона оружие. «Как хорошо, что тебе не нужен рот для разговора!» «Горделивое согласие, друг резчик! Тебе нравятся шелка?» Чтобы попасть к порталу небесной крепости, требовалось влезть наверх. Маппо и Икарий стояли на пороге, взирая на подобную пещере комнату. Пол был почти ровным. Казалось, слабый свет сочится из каменных стен. «Можно разбить стоянку», — произнес Маппо. «Да», — согласился Икарий. «Но вначале исследование». «Конечно». Комната вмещала три механизма, во всем подобные затопленному в озере. Они стояли на настилах, словно корабли в сухом доке. Дверцы раскрыты, за ними видны обитые кожей сиденья. Икарий вошел в ближайшую машину и начал осматривать ее устройство. Маппо отвязал кошель и начал доставать из него второй, больший. Вскоре он выложил на пол скатки, еду и вино. Затем вытянул окованную железом палицу. Не излюбленную, но другую, попроще. В ней не было колдовских чар. Икарий вернулся. «Они безжизненные. Какая бы энергия ни находилась в машинах, она вся вытекла, и я не нашел способа восстановить ее». «Ну, это не удивляет. Полагаю, крепость стоит здесь долгое время». «Достаточно долго, Маппо. Но вообрази, мы могли бы оживить один из механизмов. Могли бы странствовать с удобствами и большой скоростью. Одна машина для тебя, другая для меня. Как трагично. Но посмотри, там проход. Давай вгрыземся в самые великие тайны крепости». Маппо, подняв палец, последовал за Икарием в широкий коридор. Вдоль него шли кладовые, хотя друзья обнаружили в них только бесформенные груды пыли. Еще 60 шагов и перекресток. Путь преградил округлый барьер, сверкавший, как вставший вертикально прут ртути. Вправо и влево отходили изгибающиеся коридоры. Икарий вытащил из кошелька монетку. Маппо позабавился, видя, что она отчеканена 500 лет назад. «Ты самый скупой скряга в мире, Икарий». Яг со смехом пожал плечами. «Припоминаю, что никто никогда не брал с нас плату, какие бы непосильные расходы не предусматривали наши просьбы. Это правильное воспоминание?» «Точно». «Тогда как ты смеешь обвинять меня в жадности?» Икарий швырнул монету в серебристый барьер. Она исчезла. По поверхности пробежали волны, отразились от краев рамы и вернулись к центру. «Пассивное поведение. Скажи, ты слышал, чтобы монета ударилась обо что-то за завесой?» «Нет. При прохождении двери она не звенела». «Меня тянет пройти самому». «Это может быть вредно для здоровья». Икарий помедлил, затем вытащил кривой нож и вонзил его в преграду. Новые волны. Вытащенное лезвие выглядело неповрежденным. Субстанция не прилипла к нему. Икарий провел по краю пальцем. Температура не изменилась. «Если потеряю палец, это ведь не страшно?» Маппо протянул левую руку. «И какой палец пойдет первым, друг мой?» «Не знаю. Думаю, что потеряю все сразу». «Кончики?» «Здравое рассуждение». Маппо сложил пальцы в кулак, оставив наружу мизинец, погрузил его в дрожащую субстанцию по первую фалангу. «Точно не больно. Похоже, оно очень тонкое». Он отдернул руку и осмотрел палец. «Без перемен». «У тебя такие грязные пальцы? Как ты понял, что ничего не изменилось?» «О, я вижу разницу. Нет грязи, даже под ногтями». «Пройти, как помыться. Что думаешь?» Маппо сунул всю руку. «Чувствую воздух. Холоднее, свежее». Он вытащил руку. «Чистое. Слишком чистое. Я обеспокоен». «Почему?» «Потому что понял, какой я грязный». «Интересно, произойдет ли то же самое с одеждой?» «Было бы хорошо. Хотя тут может быть некий вид порога. Слишком грязное попросту уничтожится. Мы можем выйти на ту сторону голыми». «Да, друг. Теперь и я обеспокоен». «Еще бы. Ну и, Кари, что делать будем?» «А есть выбор». С этими словами Яг шагнул через барьер. Маппо со вздохом последовал за ним. И тут же был схвачен за руку, остановлен на второй ступени. Вместо третьей, как он сразу же заметил, простирался воздух. Обширная пещера. Мост некогда соединял уступ, на котором они встали, с огромной крепостью, плавающей в пустоте на расстоянии сотни шагов. Некоторые секции моста по-прежнему висели, вроде бы ничем не поддерживаемые, но большая их часть разрушилась и свободно дрейфовала в воздухе. Внизу, на головокружительной глубине, пещеру застилала тьма. Сверху слабо, словно ночное небо, светился купол из черного, грубо отесанного камня. Вдоль стен поднимались уступы зданий, бесчисленные окна и ни одного балкона. В воздухе неподвижно висели пыль и мелкий мусор. Маппо даже не вскрикнул, слишком пораженный открывшейся перспективой. Икарий коснулся его плеча, указал на что-то, висящее прямо перед носом. Монетка, но не неподвижная, как сначала показалось. Она тихо уплывала вглубь. Яг просунул руку и схватил монетку, положил обратно в кошель. «Достойный вклад. Обратно в мою сокровищницу. Здесь есть движение, так что мы сможем передвигаться. Оттолкнемся от уступа. Туда, к крепости». «Разумный план», — сказал Маппо. «Но есть препятствия на пути». «А, понимаю». «На другой стороне мостик может быть неповрежденным. Пройдем по коридорам, что позади нас. Если такой мостик есть, его, вероятно, можно отыскать по серебристому барьеру». «Ты никогда не хотел летать, Маппо?» «Думаю, в детстве хотел». «Только в детстве?» «Сны о полете принадлежат детям, Икарий. мы пойдем исследовать коридоры или нет?» «Хорошо. Но, признаюсь, мне хочется, чтобы другого моста не было». Бесчисленные комнаты, проходы и закутки вдоль высокого со сводчатым потолком коридора. Толстый слой пыли на полу. Непонятные выцветшие знаки на дверях. Возможно, цифры древней системы счета. Воздух застоялся, слегка кисловатый. Никакой мебели в обнаруженных комнатах. Как нет и трупов, не сразу сообразил Маппа. Только тот, что Икарий нашел в машине на дне озера. Организованный исход? Если так, куда же делись короткохвостые? Наконец они наткнулись на вторую серебряную дверь. Осторожно прошли и оказались на уступе перед узким мостом. Этот был цел и кончался у стены летающей крепости, которая здесь висела намного ближе к стене пещеры. Обратная сторона сооружения оказалась намного грубее. Узкие бойницы, в беспорядке разбросанные по угловатым стенам, неровные ниши, кривоватые башенки. «Необычайно», — прошептал Икарий. «Интересно, что тайная сторона, это скрытое безумие, говорит о строителях, Акчейн Чемалей?» «Возможно, некое напряжение». «Напряжение?» «Между порядком и хаосом. Внутренняя дихотомия, враждующие побуждения». «Противоречия свойственны всей жизни разума», — кивнул Икарий. Он ступил на мост пролета, взмахнул руками и полетел в сторону. Маппо выбросил руки и успел схватить Ягга за дергающуюся пятку. Притянул обратно на мост. «Ну», — пробормотал он. «Это был интересный опыт. Ты ничего не весил. Легкий, как пылинка». Яг встал на ноги. Медленно, опасливо. «Я переволновался. Похоже, все-таки придется лететь». «Но зачем построен мост?» «Не понимаю. Может, вызывающий невесомость механизм сломался или потерял точную настройку?» «То есть у мостов кончился срок годности?» «Возможно. А видишь поручни, идущие вдоль его сторон? Не вверх, а вбок. Низкие, но если ползти, можно хвататься руками». «Да». «Двинулись?» «Ощущения не из приятных», — подумал Маппо, ползя за вырвавшимся вперед Икарием. «Тошнота, головокружение, странное желание ослабить хватку и отдаться на волю порожденного мышцами толчка. Непонятно, где верх, где низ». Временами Мап показалось, что они лезут вверх по лестнице, а не ползут по почти горизонтальному мосту. Впереди замаячил узкий и высокий вход, конечный пункт моста. Перед ним тихо плавали куски выбитой двери, выбивали ее снаружи. Икарий достиг порога и встал. Через миг Маппо присоединился к нему. Оба уставились в темноту. «Чувствую великую смерть». Маппо кивнул, вытащил палицу, глянул на ее усыпанную шипами голову и прицепил рукоять к поясу за ремешок. Икарий пошел впереди. Коридор оказался столь же узким, как и дверь. Стены из неровного черного базальта, покрытого каплями росы, пол, опасный из-за хаотически выпирающих узлов и выступов, впадины, полные замерзшего, трескавшегося под ногами льда. Первые 40 шагов они шли более-менее по прямой. Глаза успели приспособиться к тьме. Открытое пространство. Новый громадный зал в сердце крепости. Тяжелый крест из связанных бревен черного дерева заполнял помещение, и на нем был распят дракон. Давно мертвый, замороженный, но теперь оттаивший и начавший разлагаться. В горле дракона железный штырь, толщиной с торс Маппо, вбитый над грудиной. Аквамариновая кровь покрыла раны и все еще вытекала, медленно и безостановочно падая на пол каплями размером с кулак. «Я знаю этого дракона», — шепнул Икарий. «Откуда?» «Нет, не спрашивать». «Я знаю этого дракона», — повторил Икарий. «Соррит. Ее аспектом был серк, путь неба». Он закрыл лицо руками. «Мертва. Соррит. Убита». «Самый восхитительный трон! Нет, не восхитительный, самый горький, мерзкий, невкусный! О чем я думаю?» «Ты не думаешь, Кердла, никогда не думала, Не припомню никаких тронов. Какой трон? Это точно ошибка. Неапсалар плохо расслышала, вот и все. Совсем плохо расслышала. Полнейшая ошибка. К тому же на нем кто-то сидит. Восхитительный! Я тебе сказала, не было никакого трона. Такая болтовня продолжалась уже полночи, пока они шли странными кривыми путями тени, брели по призрачному ландшафту, то и дело переходя из одного мира в другой, хотя оба мира были одинаково пустынны и разорены. Апсалар удивлялась обширности данного фрагмента владения тени. Если ее сведения, взятые из памяти Котильона, правильны, этот мир блуждал, не будучи привязанным к миру, который она привыкла называть своим, и ни Узел, ни Амманас не обладали властью изменить его кажущиеся беспорядочными странствия. Еще более странным казалось ей, что фрагмент испускал из себя дороги, вьющиеся на далекие расстояния, словно щупальца или корни. Иногда их движение казалось независимым от перемещений основной части пути. Они только что наткнулись на одну из них, более или менее соответствующую тракту, идущему из Орлетана на восток, огибающую неглубокую кедровую рощу, за которой плещется море. Когда тракт начал уходить к северу, к береговой линии, тропа тени последовала за ним, сузившись до размеров земной дороги. Не обращая внимания на бесконечную трескотню порхающих вслед за ней духов, сражаясь с нехваткой сна и отдыха, Апсалар шагала, спеша пройти как можно больше до восхода. Контроль над владением тени становился все слабее. Оно пропадало, едва терялась сосредоточенность. Наконец она остановилась. Путь рассыпался. Алеющее небо на востоке, торговый тракт, основание извитого подъема к прибрежной гряде холмов. Они стояли, а вокруг стремглав сновали резаны. «Возвращение солнца! Снова!» «Нет, Телорест, нам нужно укрытие, хоть куда-нибудь!» «Нет, не нужно, идиотка, нам просто труднее будет видеть. Ты все позабыла?» «Конечно, Кердла, помнить ты не умеешь. Я жду, что ты вот-вот растворишься с жалобным воем. Наконец-то покой, увы, лишь на время». «Ты злая, Телорест, я всегда это знала, даже до того, как ты пошла и воткнула нож в...» «Тише, я нож ни в кого не втыкала». «Врунья!» «Скажи еще раз, и я поколочу тебя!» «Не сможешь! Я растворюсь!» Апсалар провела рукой по лбу. На ладони блеснул пот. «Нить тени страдает», — сказала она. «О, да!» — бросила Телорест, завиваясь грязно-серым вихрем. «Она больна, как и все внешние пределы, отравлены, поражены хаосом. Позор престолу тени!» «Престолу тени? Почему?» «Почему? Мы ненавидим его». «И это достаточное основание?» «Это достаточное основание для всего». Апсалар оглядела подъем дороги. «Думала, мы ближе дошли?» «Хорошо, отлично. Я боюсь. Давай встанем здесь. Давай пойдем назад». Апсалар переступила через духов и начала восхождение. «Нехорошо так поступать», — зашипела в спину Телорест. «Если бы я владела твоим телом, я через нас не переступила бы, даже если бы на дороге сидела одна Кердла. Ну, разве что если бы сильно злилась. Ты же не злишься на меня? Прошу, не надо злиться. Я сделаю для тебя все, пока ты не умрешь. А тогда я спляшу на твоем вонючем вздувшемся трупе. Ведь именно того ты бы и захотела, так? Я бы захотела, будь я на твоем месте и умри, а потом окажись на своем месте и проживи достаточно долго, чтобы сплясать. Я бы сплясала». Взойдя на перевал дороги, Апсалар увидела, что тракт вьется по гребню холмов еще 200 шагов, а потом снова спускается вниз. Холодный утренний ветер, принесшийся из темной пустоты слева, которая была ночным морем, осушил пот на ее лбу. Внизу находились обрыв высотой примерно в 15 ростов человека и узкая полоска заваленного плавником пляжа. Дальше, где дорога шла по небольшой, заросшей кривыми деревьями долине, возвышалась башня. Стены строения были покрыты белой штукатуркой, кроме верхней трети, где обнажился грубо отесанный камень кладки. Апсалар пошла к башне. Первые лучи света взметнулись над горизонтом. Вокруг башни была сложена невысокая сланцевая ограда. Женщина никого не увидела и не услышала, даже когда встала у входа. Донесся слабый шепот Телорест. «Нехорошо. Тут живет незнакомец. Должно быть незнакомец, потому что я с ним не знакома. А если тут живет не незнакомец, а какой-то знакомец, то он может быть еще опаснее». «Молчи», — ответила Апсалар, поднимая руку, чтобы постучать. Однако не постучала, а отступила от двери, заметив над входом громадный череп ящера. «Дыхание худо», — пробормотала она в нерешительности. Телораст ныла и вскрикивала за спиной. Еще минута, и Апсалар собралась с духом и ударила кулаком по серым доскам двери. Внутри что-то загремело, упав. Послышался шелест ног по песку. Загремел засов. Дверь распахнулась, изрыгнув клуб пыли. Человек заполнил весь проем. Напанец. Упругие мышцы, грубое лицо, маленькие глазки. Чисто выбритое лицо покрыто белой пылью. Полоски пота прочертили лоб и смочили кустистые брови. Апсалар улыбнулась. «Привет, Урко!» Мужчина хмыкнул. «Урко утонул. Все они утонули». «Из-за недостатка воображения». «Ты кто?» «Апсалар». «Нет, не Апсалар. Она была и маской». «Не повелительница воров. Я просто назвалась в ее честь». «Чертовски нагло с твоей стороны». «Может быть. Но я принесла приветствие от танцора». Дверь захлопнулась перед носом. Апсалар отступила на шаг, кашляя и стирая пыль с лица. «Ха-ха», — сказала Телорест. «Куда идем теперь?» Апсалар снова забарабанила в дверь. Та открылась далеко не сразу. Мужчина хмурился. «Знаешь ли, однажды я пытался его утопить». «Нет. Да, припоминаю, ты был пьян». «Ты ничего не можешь припоминать. Тебя там не было. И я не был пьян». «О, тогда почему?» «Раздражал он меня, вот почему. Прямо как ты теперь». «Нужно поговорить». «Зачем?» Она вдруг поняла, что не знает. Глаза собеседника сузились. «Он действительно думал, я был пьян. Какой идиот». «Ну, подозреваю, альтернатива была слишком грустной». «Не знал, что у него чувствительная душа. Ты ему дочь? Что-то в позе и положении рук». «Можно войти?» Он отошел от двери. Апсалар вошла и вновь встала, глазея на составивший основу библиотеки безголовый скелет, набор полированных бурых костей. Двуногое и хвостатое существо достигало хребтом потолка башни. «Что это?» «Чем бы оно ни было, оно могло проглотить бхедерина в один кус». «Как?» — прошептала в ухо Телорест. «У него нет головы». Мужчина расслышал вопрос и нахмурил брови. «Ты не одна. Кто это? Дух-хранитель? Не могу его рассмотреть, и это мне не по нраву. Совсем». «Дух». «Изгони его к худу. Духи не отсюда, поэтому они и зовутся выходцами». «Злой!» — зашипела Телорест. «А кто это?» Апсалар увидела, как тень метнулась к стоявшему справа длинному столу. На нем находились уменьшенные версии костяного чудовища размерами с ворону, хотя вместо клювов у тварей имелись длинные рыла с зубами-иголками. Кости были связаны жилами таким образом, что скелеты стояли словно сурикрысы на охране гнезда. Урко изучал Апсалар. На жестком, грубом лице появилось странное выражение. «Не то чтобы я не любил гостей». «Ну ладно, действительно не люблю. От них вечно неприятности. Что еще передал танцор?» «Ничего. И он зовется сейчас Котильоном». «Я знал. Не удивился, поняв, что он покровитель убийц. Он был самым страшным убийцей империи. Не стерва, что была просто вероломной. Не шик, что был просто жестоким. Подозреваю, эта парочка до сих пор думает, что победила. Дураки. Кто стал ровней богам, а?» Он достал глиняную кружку. «Местные травы, слегка ядовитые, несмертельные, противоядие от укуса змей. Эти гадины заполонили округу. Оказалось, я построил башню в самом их логове». Один из стоявших на столе скелетов упал, но тут же резко вскочил, махая хвостом и опустив грудь почти до земли. «Один из моих спутников захватил его», — сказала Апсалар. Второй скелет неловко задергался. «Боги темные», — прошептал Урко. «Смотри, как стоят. «Конечно, так и должно быть. Конечно!» Он метнул взгляд на громадное страшилище. «Неправильно поставил. Они наклонялись вперед для равновесия». Телорост и Кердла быстро освоили новые тела, защелкали челюстями, запрыгали по столешнице. «Похоже, освободить они их не согласятся». «Пусть забирают. Награда за откровение». Урко начал озираться. Пробормотал. «Да мне придется перекладывать стену». Апсалар вздохнула. «Как хорошо, что одна из них не решила завладеть большой версией». Глаза Урко чуть расширились. «Пей чаек. Чем он холоднее, тем ядовитее», — пробурчал он. Убийца отхлебнула из кружки. Губы и небо внезапно онемели. Урко усмехнулся. «Отлично. И беседа будет короче, и ты скорее меня покинешь». «Ублюдок!» «Пройдет». Он нашел стул и сел перед ней. «Ты дочка танцора. Должна ей быть, хотя сходства мало. Твоя мать явно была красавицей. Поглядите на эту походку, на позу. Ты его отпрыск, и он не удержался и научил тебя тому, что умел сам, способом убийства. Вижу, тебя это не радует. По глазам вижу. Наследство тревожит. Чувствуешь себя пойманной, связанной. На твоих руках уже есть кровь? Он как? Гордится?» Моряк поморщился и сплюнул. «Надо было утопить его тогда. Будь я пьян, утопил бы». «Ошибаешься». То есть ошибаюсь? Да ну». Она кивнула, пытаясь побороть ярость. Нужно было говорить, и он отнял у нее способность произносить слова. «Не доска, а терсимя». Мужчина нахмурился. Апсалар указала на рептилий, играющих друг с другом на каменном полу. «Одержимость». «Одержимость? Он владел тобой? Ты была одержима богом?» «Оторви худ ему яйца и сжуй. Медленно». Урко вскочил, сжал кулаки. «На, дочка, у меня есть противоядие для противоядия». Он нашел пыльную бутыль, потряс и потер, пока не стали видны края глиняного горлышка. «Вот, пей». Приторно-сладкое пойло защипало на языке, став во рту горьким. «О, это быстро». «Извини, Апсалар, совсем я одичал, признаю. Сегодня сказал больше слов, чем случается за годы, так что молчу. Чем помочь?» Она нерешительно озиралась. «Увы, ничем. Не нужно было приходить. У меня задания не закончены». «Его задания?» Она кивнула. «Почему?» «Я дала слово». «Ты ничего ему не задолжала, разве что нож в спину». «Я пожелала исчезнуть, когда закончу». Он снова сел. «А, понятно». «Думаю, случайное утопление уже не прокатит». Слабая улыбка. «Это была, видишь ли, шутка. Мы решили утонуть. Никому не удалось понять. И не удастся, думаю, никогда». «Я поняла. И танцор. Думаю, даже престол тени». «Но не стерва. Никогда не имела чувства юмора. Одержимость мелкими деталями. Интересно, люди вроде нее бывают счастливы? Способны чувствовать счастье? Тогда что вдохновляет их на жизнь? Дай им больше всех, они будут жаловаться. Дай им меньше, снова станут жаловаться. Дай половину, станут жаловаться, что вторая половина больше». «Не удивляюсь, что ты ушел от людей». «Да, в эти дни предпочитаю скелеты. Люди, их стало слишком много, если мое мнение тебя интересует». Она огляделась. «Танцор хочет, чтобы ты встряхнулся. Почему?» Напанец отвел глаза, промолчал. Апсалар почувствовала беспокойство. «Он знает что-то. Он намекнул на это самим фактом моего прихода и передачи приветствия». «Убийца он или нет, танцора я всегда любил. Особенно за привычку держать рот на замке». Скелеты скреблись в дверь. Апсалар поглядела на них. «Скрыться от Бога». «Да, это будет нелегко». «Он сказал, я могу уйти, когда выполню задание. Сказал, не придет за мной». «Верь ему, Апсалар. Танцор не врет, и, наверное, даже божественность его не изменила». Думаю, именно это я и хотела услышать. Спасибо тебе. Она направилась к двери. Уже? Она оглянулась. Слишком много или слишком мало? Он прищурился и глухо хохотнул. Ты права. Как вовремя. Пора было мне напомнить, что надо внимательнее относиться к своим желаниям. Да. И об этом танцор тоже напомнил тебе через меня, так? Урко отвернулся. Черт его побери. Апсалар улыбнулась и открыла дверь. Телорас и Кердла стримглав выскочили. Миг спустя за ними последовала и она сама. Обильный плевок на ладони, тщательное перетирание мокроты, щедрое помазание шевелюры. Объявленный вне закона грал Таралак Вид встал, одним ударом ноги по песку забросал костерок, подобрал пожитки и взвалил их на плечи. Затем натянул тетиву охотничьего лука, наложил стрелу. Еще один взгляд по сторонам, и он двинулся в путь. След был ясным. Таралак Вид внимательно осматривал неровную, потрескавшуюся почву пустоши. Заяц, пустынная куропатка, ящерица-мамляк — все сойдет. Ему надоели куски вяленого мяса пхидерина, да и это мясо он жевал уже две ночи тому назад. Конечно, нет недостатка в клубнях, но проводить полдня, скорчившись за рытьем ям, ему не хотелось. Демон Диверс приближался к добыче. Жизненно важно, чтобы Таралак шел за ним по пятам, смог увидеть итог погони. Ему хорошо заплатили. Это все, что имеет значение. Золото, а значит, возможность сколотить отряд наемников. Потом назад, в родное село, чтобы свершить справедливую месть над предателями. Он наденет мантию военного вождя и поведет гралов к славе. Его предназначение ясно. Все идет просто отлично. Деджим Небрал не пытается свернуть с пути или задержаться. Исключительно усердный, верный задаче Диверс. Он жаждет свободы, обещанной как награда за исполнение задания, и потому не отступит. Именно так нужно заключать сделки. Таралак Вид понял, что восхищается безымянными. Несмотря на все страшные сказки, его личные отношения с культом были ясными, прямыми и выгодными. Они пережили малозанское завоевание, а это о многом говорит. Старый император проявил дьявольское умение разбираться в сути многочисленных культов семи городов и планомерно истреблять их приверженцев. Тоже достойно восхищения. А вот далекая императрица кажется гораздо менее впечатляющей. Слишком много ошибок. Таралак не может уважать такую тварь. Он ритуально проклинает ее имя на закате и рассвете с тем же рвением, как и прочих своих заклятых врагов. Всего у Таралака Вида их 74. Симпатия подобна воде в пустыне. Ее тщательно запасают и расходуют малыми глотками, а он, Таралак Вид, способен пройти 1000 пустынь на одной капле. Таков уж мир. Он хорошо знал себя, понимал, что подобен гипнотическому влиянию змеи. Сначала отпугивает, потом зачаровывает и, наконец, наносит смертельный удар. Если змея наносит визит в гнездо сурикрыс, не напрасны ли будут их жалобы на естественные последствия? Ведь он убил мужа ради ее сердца, и сердце полностью поглотило его. Он не мог и подумать, что она использует его и потом просто выкинет, что другой мужчина ожидал в тени хижины, готовясь утешить страдающий дух печальной вдовы. Он не верил, что она также наделена змеиными чарами. Встав у булыжника, он снял водяной мех и вынул плотно прилаженную глиняную пробку. Спустил на бедренную повязку и помочился в дырочку. Там, куда идет Диверс, нет родников на протяжении 15 лиг. Конечно, рано или поздно его путь пересечется с торговым трактом, но сейчас до него неделя. Уже ясно, что Деджим Небрал не ведает мук жажды. Он понимал, это награда твари за ее несокрушимую волю. Достойно подражания в пределах выносливости человека. Он выпрямился и натянул повязку. Заткнув мех и забросив его за плечо, Таралак Вид продолжил размеренное преследование. Под светом угасающих звезд и озаренного востока Скеллара упала на колени, извергла на твердую землю остатки ужина. Потом тонкими струйками потекла желчь. Наконец спазмы утихли. Она со стоном проползла немного и уселась спиной к камню. Демон Сиражаб смотрел с 10 шагов, медленно качаясь из стороны в сторону. Его вид вызывал новые приступы тошноты, так что она отвернулась, вытянула трубку и принялась набивать. «Несколько дней», — пробурчала она. «Я думала, все кончилось. Проклятье». Сирожаб проковылял к месту, где ее вырвало, понюхал и забросал кучку песком. Скеллара умелым жестом высекла искры из кремневого кресала. Смесь сладкой травы и ржавого листа легко занялась. Еще мгновение, и женщина выпустила струю дыма. «Вот хорошо, лягух. Скрой следы. Какое чудо, что ты никому не рассказал. Заботишься о моей личной жизни?» Сирожаб не ответил, что было вполне предсказуемо. Скеллара погладила выпирающий живот. Как можно становиться все толще и толще, если нормально ела 3 недели назад? В беременности есть что-то дьявольское. Как будто в животе завелся собственный демон. Ну что же, чем скорее он вылезет, тем лучше. Можно будет поторговаться со встречным сутенером или работорговцем. Пусть выкормят его, воспитают и выучат науки попрошайничества. Большинство разумных женщин останавливаются на 2 или 3, и теперь она хорошо понимала, почему. Целители, повивальные бабки, знахари поддержат здоровье детей, а мир научит их своим путям. Весь ужас в вынашивании, таскании растущего пуза, требующего у тела последние резервы. С ней происходило еще кое-что. Что-то доказывающее врожденную опасность детей. Она все чаще впадала в сонное, удовлетворенное состояние, брела с бездумной улыбкой. Это просто ужасно. Как можно быть счастливой? Мир неприятен. В нем нет и следа сочувствия. О нет, это крадется ядовитое обольщение, желая ввести в заблуждение, в глупое блаженство. И с нее хватит. Это мерзко, как дурханг, смертельный соблазн. Она понимала, что пузо вскоре станет заметно всем. Может, следует притвориться, что она попросту толстеет? В дородности есть что-то приятное. Нет-нет, это мерзкий соблазн ищет новый путь в ее разум. Ну, хоть рвота прекратилась. Скеллара поднялась на ноги и вернулась к стоянке. Куча углей в очаге, вьющиеся струйки дыма, 3 завернутых в одеяло человек. Сирожаб показался позади, обогнал ее и быстро скрючился у костра. Хлопнул ладонями, схватив мошку, и отправил ее в пасть. Мутно-зеленые глаза уставились на Скеллару. Она снова набила трубку. А почему дети бывают только у женщин? Почему бы какому-нибудь наделенному магией взошедшему не исправить несправедливость? Не то чтобы она находила в роли женщин явные преимущества, разве что непонятное подозрительное блаженство, крадущееся через ум. Она сильно затянулась. Бидитал сделал отсечение удовольствий первым ритуалом для девушек своего культа. Он любил идею о бесчувствии, отсекающем опасные поползновения сладострастия. Она не припоминала никаких подобных ощущений. Бидитал прививал им религиозный раж, состояние бытия. Теперь она поняла это. Гораздо более эгоистическое и самолюбивое, чем служение своему телу. Беременность намекала на подобный экстаз, и это заставляло ее тревожиться. Движение. Она дернулась и увидела, что это резчик, проснулся и садится. «Что-то не так?» — спросила она шепотом. Он поглядел на нее. В темноте было трудно понять выражение лица и зевнул. «Нет, плохой сон. Близится заря. Почему ты не спишь?» «Без причины». Он стряхнул одеяло, встал и поковылял к очагу. Наклонился, роняя на угли кусочки трута, подождал, пока не родится огонь, и начал подкладывать кизяки. «Резчик, как ты думаешь, что случится на острове Ататарал?» «Не знаю точно. Старик-малозанец не откровенничает». «Он дестриант тигра лета». Резчик поднял взор. «Невольный». Она снова набивала трубку ржавым листом. «Ему не нужны последователи. А если он их захочет, это будем не мы, не я, не Фелисин. Мы не воины. Ты, — добавила она, — кажешься самым подходящим кандидатом». Резчик фыркнул. «Нет, Скеллара, не я. Похоже, я иду за другим богом». «Похоже». Она различила, что он пожимает плечами. «Так случилось». «Женщина. Ну, это многое объясняет». «Причина не хуже любой иной», — — сказала она, выпуская клуб дыма. «То есть?» «То есть не вижу причин следовать за любым богом или богиней. Если ты заслужил их интерес, они используют тебя. Я много чего знаю об использовании, поверь. Самая большая награда будет в том, что на тебя иногда посмотрят без гнева». «Да», — не сразу отозвался он. «Тебя кто-то уже наградил». «Ты так это называешь?» «Как? Ты выглядишь здоровой, полной жизни, не такой костлявой, как раньше». Он помолчал и торопливо добавил. «И хорошо. Вид умирающий от голода тебе не шел и никому не идет. Вот и все». Она сидела, куря и созерцая все сильнее освещаемого лучами рассвета резчика. «Ведь мы для тебя обуза, так?» «Нет, вовсе нет. Я должен сопроводить вас, и охотно принял это задание. Ничего не изменилось». «Ты думаешь, Сиражаба недостаточно для нашей защиты?» «Нет, то есть вполне достаточно. И все-таки это демон. Он осложняет дело. Не может же он просто так войти в селение или город или вести закупку продовольствия». «Может, Фелисин? Да и я». «Отлично. Ты намекаешь, что вы не желаете меня видеть?» «Я говорю, что ты нам не нужен. Резчик, это не то же самое, что не желаем видеть. К тому же ты отлично управился с ролью вожака, хотя к ней явно непривычен». «Слушай, если хочешь вести сама, только скажи». «А, у него женщина, которая не любит идти следом». «Не вижу поводов что-то менять», — небрежно произнесла она. Он уставился на нее, а она на него. При этом Скеллара постаралась придать взгляду всю возможную простоту и невинность. «К чему тогда этот разговор?» «К чему? Да ни к чему. Просто поболтала. Или есть что-то, о чем ты хотел бы поговорить?» Ей казалось, что каждое слово заставляет его отшатываться. «Нет, ничего». «Все от того, что ты просто мало меня знаешь, да? Ну, у нас будет время». «Я понимаю тебя, вроде бы». «Нет, ты права, совсем не понимаю. Женщин не понимаю. Да и откуда бы мне? Невозможно проследить ход ваших мыслей, понять смысл слов, понять, что таится за словами». «Это насчет меня или женщин вообще?» Он добавил кизяков в костер и пробурчал. «Нет, не о чем мне говорить». «Ладно, тогда подброшу пару тем». Резчик застонал. «Тебе дали задание сопроводить нас, верно? Кто же дал его?» «Бог». «Но не бог Геборика». «Нет». «Итак, нами интересуются по меньшей мере два бога. Это нехорошо, резчик. Знает ли призрачные руки?» «Нет, откуда бы? Не было причин сообщать». «Сообразить нетрудно», — бросил резчик. «Я ждал вас в храме из коралла прыща». «Малозанские боги. Амманас и Котильон. Но ты же не малозанец». «Да ну, Скеллара», — устало ответил резчик. «Не будем же мы обсуждать все это прямо сейчас». «А твоя любовница — малозанка, правильно? Исконная последовательница тех богов». «Ах, голова раскалывается», — замычал он, хватаясь руками за лицо и яростно дергая себя за волосы. «Как? Нет, не хочу знать. Неважно. Мне плевать». «Так где же она?» «Хватит!» Скеллара сдалась. Вытащила узкий кинжальчик и начала прочищать трубку. Резчик внезапно вскочил. «Пойду готовить!» «Милый мальчик, как сырая глина в женских руках. То есть в руках женщины, знающей, что надо делать. Весь вопрос, стоит ли мне начинать? Фелисин без ума от резчика, но мы же можем его поделить». «Смешное наблюдение. Мягкотелая, пышногрудая женщина хочет обжиматься плотью с резчиком». «Не сейчас, Сиражаб», — мысленно ответил занявшийся приготовлением завтрака резчик. «Тревога. Нет, не сейчас. Остальные пробуждаются от нелегких снов. Об их грезах мне и рассказывать неловко, особенно про Фелисин-младшую». Резчик замер. «Что? Почему? Она едва вошла в возраст. Нет, не может быть. Отговори ее, Сиражаб». «Сиражаба приближение нежеланно», постоянна злость. Ты, резчик, наделен осеменительной способностью. Можешь зачинать. Недавнее откровение. Человеческие женщины несут пруд в животах, но выживает лишь одно яйцо. Ужасный риск. Ты должен поскорее наполнить пруд, пока конкурент-самец не украдет твою судьбу. Сирожаб поддержит твое притязание. Смелое самоотвержение, как страж-обходчик в моем народе. Альтруистическое озарение взаимности, длительный спуск, когда награду постоянно похищают. Светоч высшего разума, понимающий интересы общества. Сирожаб уже стал стражем-обходчиком для мягкотелой, пышногрудой богини-женщины. Богини? Что ты имел в виду? Похотливый знак достоин поклонения, ознаменование человеческих самцов, окружающих пруд разума сирожаба. Слишком много ассоциаций, к счастью. Длительное сексуальное желание. Нездорово. Резчик поставил горшок на огонь, бросил в него пригоршню трав. «Что такое ты несешь о знаках?» «Наблюдение, обход пруда разума, тревожность, приближение угрозы. Это знаки предостережения». «Какие к черту знаки?» «Очевидные, беспокойные сны. Говорит само за себя». «Не всегда, сирожаб. Иногда нас преследует прошлое, вот и все». «А?» Сирожаб будет думать над этим. Но сейчас боль. Сирожаб голоден. Серая дымка жары и пыли сделала городские стены почти невидимыми. Леоман Кистень ехал во главе потрепанной колонны. Караб Пхилан Тенуалас был рядом. Отряд приближался к предместью Игхатана. «Там, — сказал караб, — всадник справа от знаменосца. Это Фалах Тевидор. Выглядит несчастным. Лучше ему подружиться с этим чувством», — проворчал Леоман. Он воздел окованную стальной перчаткой ладонь, и колонна начала останавливаться. Они ждали, пока не подъедут встречающие. «Командир, мы с тобой встретим их на полпути?» «Конечно нет», — фыркнул Леоман. Караб замолчал. У вождя мрачное настроение. Каждый третий его воин едет за спиной товарища. Самая ценная ведьма, знахарка, умерла утром, и они придавили ее труп тяжелой придорожной плитой, чтобы не поживились бродячие духи. Леоман самолично плюнул на все 8 сторон света, освещая почву, пролил кровь из разрезанной левой руки на пыльную каменную плиту, возглашая молитву во имя апокалипсиса, и заплакал. Открыто, перед всеми своими последователями, которые в тот миг замерли, потрясенные проявленной Леоманом силой любви к ним и горя от их утрат. Фалахт и солдаты приблизились и встали в 5 шагах от Леомана и Карабба. Караб вгляделся в желтоватое, унылое лицо правителя, в тусклые глаза, замечая следы пристрастия к Дбаянгу. Жилистые руки тряслись на передке седла. Когда стало очевидным, что Леоман первым не заговорит, Фалахт скривил губы. «Я Фалахт Ведор Игхатанский из первого святого города. Приветствую тебя здесь, Леоман Кистень, беглец из лагеря Шаик в Рараку и твоих побитых сторонников. Мы приготовили для воинов безопасные казармы. Столы в них ломятся от снеди и вин. Ты, Леоман, и остаток твоих офицеров станете гостями дворца до поры, необходимой, чтобы твоя армия пополнила запасы и восстановила силы после бегства. Сообщи нам конечную цель своего похода, и мы пошлем гонцов в каждую деревню и город, чтобы предупредить». Караб вдруг обнаружил, что невольно затаил дыхание. Леоман послал коня вперед, чтобы оказаться рядом с Фалахдом. «Мы пришли в Игхатан», произнес он тихо. «И в Игхатане мы останемся. Будем ждать прихода малозанцев». Ведор какое-то время шлепал пятнистыми губами, не в силах заговорить. Наконец он издал каркающий смешок. «Ха! Твое чувство юмора остро, как нож, Леоман Кистень. Ты именно таков, каким описан в легендах». «Легенды обо мне? Тогда тебя не удивит и вот это». Молнией блеснул нож Кеттра, широко вспоровший Видору горло. Брызнула кровь, Голова Фалахда откинулась и слетела с плеч, глухо ударившись о круп коня, покатилась по пыльной дороге. Леоман протянул руку и удержал тело в седле, вытер нож о шелковую одежду. Городские солдаты не шевельнулись, не закричали. Знаменосец, парнишка лет 15, раззявил рот, взирая на обезглавленного правителя. «Во имя Дриджны Апокалипсиса», — произнес Леоман, — «отныне я правлю Икхатаном, первым святым городом. Кто старший по званию офицер?» Вперед выехала женщина. «Я, капитан Синица». Караб прищурился. Загорелое решительное лицо, светлые глаза. Лет 25 от роду, под простой телабой блеск кольчуги. «Ты малозанка!» Глаза обожгли его холодом. «И что?» «Капитан», — сказал Леоман, — «ваш отряд поедет впереди. Расчистите мне и моим солдатам путь во дворец. Описанные Фалахдом роскошные и безопасные казармы станут домом для тех солдат гарнизона и дворцовой стражи, что откажутся подчиняться моим приказам. Прошу лично убедиться, что казармы действительно обезопасят нас от них. Когда выполните, вернитесь во дворец для получения дальнейших распоряжений». «Сэр», — возразила женщина, — «мой ранг недостаточен». «Уже нет. Отныне вы моя третья, после Карабба Бхилана Тенуаласа». Непроницаемый взор снова скользнул по Караббу. «Как прикажете, Леоман Кистень, Фалахт Игхатана?» Синица повернула голову и закричала своим солдатам. «Кругом! Гляди веселей, треклятые свинопасы! Мы эскорт нового Фалахда!» Конь Ведора повернул вместе со всеми и пошел рысью. Безголовое тело подскакивало в седле. Карабб увидел, что через 20 шагов мертвый Фалахт поравнялся с капитаном. Та заметила его и одним движением руки сбила с коня. Леоман хмыкнул. «Да уж, совершенство!» «Малозанка!» «У меня дурные предчувствия, командир!» «Конечно! Поэтому я и держу тебя рядом!» Леоман оглянулся. «Ты предчувствуешь, а госпожа подталкивает. Давай же въедем в наш новый город!» «Наш новый город?» — ухмыльнулся Караб. — «Мы отдадим за него свои жизни». Леоман молча глянул на него. Караб поразмыслил. «Предчувствия мои все дурнее, командир».